Не думаю, чтобы он сам печатал на машинке. Директор кивнул головой Ирис Хансен, которая, конечно же, лучше знала порядок. Голос ее немного дрожал. Вероятно, она волновалась. У нас существует двойная система. Вся обычная дневная корреспонденция и ежедневная секретарская работа, протоколы собраний, бесед, почтовые отправления и так далее печатаются нами в приемной директора. Доклады, пояснения к проектам долгосрочных исследований, аналитические материалы, статистические таблицы печатаются в Машбюро, которое обслуживает все управления муниципалитета. Оно находится на первом этаже. Там мы ведем общий регистрационный журнал. Оттуда машинистки и секретари направляются на работу с человеком, ответственным за определенное дело. «Ясно», — кивнула Анна и продолжила сама. «Причина такого разделения чисто практическая. Есть потребность в постоянной секретарской помощи руководству и потребность в печатании серьезных крупных исследований». Она остановилась. Но ведь это уже сделанный шаг к рационализации. Правильно, — ответил директор. Ирис Хансен чуть кивнула. Для совершенствования работы муниципалитет заказал новые оргавтоматы, машинки с памятью. Хольт подтвердил. Анна подхватила это сообщение. Что это значит? Из доклада исчезли две страницы. Тот, кто сделал это вполне умышленно, едва ли представлял, что им заинтересуется полиция. Нереальным казалось, что кто-то возьмет для изучения доклад после смерти Смедера. Ясно одно, что хотя две страницы изъяты из доклада, они должны остаться в памяти пишущей машинки. Хольт постоянно менял положение тела. Сколько он выдержит? Анна продолжала. Секретарша печатает материал на пишущей машинке, текст кодируется на магнитной ленте, которая сохраняется на будущее, если доклад потребует исправления или перепечатки. Анна выдержала паузу, посматривая на всех по очереди. Даже Франку стало неуютно. «Идем в Машбюро». Анна встала. Они прошли длинным коридором мимо сотрудников и посетителей, и очутились в машинописном бюро, где на конторском табурете сидел Клейнер за серой пишущей машинкой, очень похожей на обычную, но немного большей по размерам. Она была снабжена блоком памяти и глушителем звука. «Она адски шумит», — объяснил Клейнер, держа в руке два темно-коричневых предмета, напоминающих граммофонные пластинки. «Ирис Хансен, поставьте карты в машинку, пожалуйста». «Я не училась пользоваться ею», — ответила та. «Я только что закончил курс», — сказал Клейнер. Вставил в машинку бумагу, поставил на место магнитную карту и нажал на кнопку. Без промедления через несколько минут машинка отпечатала 13-ю и 14-ю страницы. Анна пробежала их глазами, потом посмотрела на директора, только что заметившего, что в комнате не было ни одной штатной машинистки. «Мне прочесть вслух?» — спросила Анна. Она внезапно показалась всем уставшей. Франк подумал, что она сейчас упадет, но она подержалась минуту за плечо Клейнера и сосредоточилась для решительного шага. Директор ответил низким, заикающимся голосом. Ему явно недоставало его любимой трубки. «Да-да, читайте». Анна глубоко вздохнула, поднесла бумагу ближе к глазам. «Прекратите! Я скажу сама, что там написано!» — закричала Ирис Хансен. Франк подхватил ее под руки, когда она, рыдая, чуть не упала на пол и посадил на стул. Рыдания перешли в тихие всхлипывания. «Вы сами печатывали и считывали текст доклада и вели переписку «С Мертексом», — тихо сказала Анна. «Да». «И вы знали, что в докладе предлагается ваше увольнение, так как именно вы новенькая в конторе. Вас может заменить оргавтомат с определенным объемом памяти. В приемной могут справиться, — считал Смедер, — две секретарши и одна подобная машина, стоящая меньше вашей полставки». Он видел, что я стараюсь, и знал, что для меня значит потерять работу. Я много пережила, потом успокоилась, все было хорошо, если бы не поведение Бента в школе. «Вы пошли к Смедеру домой днем в понедельник?» — спросила Анна, как бы подталкивая ее к рассказу. «Да, пошла», — продолжала Ирис. Смедеру было вообще наплевать на людей. Он думал только о расчетах, о суммах и о механическом усовершенствовании, и она как-то сразу успокоилась. «А потом? Что случилось потом?» «Я спросила, можно ли мне прийти к нему во время обеденного перерыва, поговорить по личному вопросу. Он сказал «да» и был вежлив, чего раньше по отношению ко мне я не замечала. Я даже удивилась. Потом выяснилось, что он радовался, что закончил проект». Ирис Хансен рассказывала монотонно, без выражения, но голос ее чуть дрожал, и отдельные слова были неразборчивы. «Он все приготовил для обеда. Я сказала, зачем пришла, и попросила не отсылать текст, потому что я и другие потеряют работу. Объяснила, что это значит для наших детей. Я попробовала объяснить ему, что это такое. Он продолжал вежливо улыбаться. Он не хотел со мной ничего обсуждать. Хотел показать с балкона вид на море и на Вестеро. Потом все-таки заговорил. Небрежным тоном сказал, что речь идет вовсе не о людях, и какое значение имеют конкретные люди, если главное — идеи, принципы. Его лицо стало настолько омерзительным, что... «Вы столкнули его», — тихо подсказала Анна. «Я стояла на балконе и видела, как он падал. Не могла сдвинуться с места, пока внизу не закричали. Тогда я побежала по лестнице». Разговор продолжался в кабинете директора. Анна пыталась оправдаться. «Я не могла вести себя иначе. Простите, что была... циничный по отношению к вам». «Столь же циничный, как Эрик Смедер по отношению к Ирис Хансен. Но это оправдывалось его обязанностями», — не согласилась Анна. «Разве в действительности речь шла не о принципах механического совершенствования? И разве не из-за этих принципов, в конце концов, он был взят сюда на работу?» «Может быть», — согласился Хольт. «Ирис Хансен — хорошая женщина. Она воспитывала двоих детей. Как сложится теперь их жизнь?» «Черт знает как», — с горечью признала Анна. «Она слишком часто сталкивалась с официальной статистикой и последствиями конкретных предложений по совершенствованию». Конец книги. Звукорежиссер Зинаида Лунина. Читал Евгений Терновский.